Basic vocabulary. Базовый словарь. Deal. Deal. Сделка. Arrival. Arrival. Приезд. Bank check. Bank check. Банковский чек. Envelope. Envelope. Конверт. Delivery. Delivery. Доставка. Mistake. Mistake. Ошибка. Sheet. Sheet. Лист. Delivery. Delivery. Поставка. Address. Address. Адрес. Form. Form. Бланк. Формуляр. Order. Order. Заказ. Payment. Payment. Оплата. Departure. Departure. Отъезд. Case. Case. Дело. Receipt. Receipt. Квитанция. Expiration. Expiration. Истечение срока. Check. Check. Чек. Rates. Rates. Тариф. Fixed rates. Fixed rates. Фиксированный тариф. Term. Term. Срок.